Глава 17. Пробуждение. Мать не удивилась, узнав, что Окхи в Нонпо. Госпожа Сон была уверена, что ее дочь рано или поздно окажется в тюрьме, и это лишь вопрос времени. О ней ничего не было слышно с тех пор, как 3 года назад она сбежала от мужа. Но Хисок догадывалась, что Окхи в Китае вместе с прочими шлюхами и предателями. Если она изменила родине, то в тюрьме ей самое место. Однако дочь есть дочь. Мать не могла допустить, чтобы ее первый ребенок зачах в неволе. После стольких лет выживания на грани госпожа Сон рассталась со многими своими принципами. У нее выработалась особая уличная смекалка. Она давно знала, что с помощью взяток можно выбраться практически из любого затруднительного положения. Если только тебя не застигли в тот момент, когда ты проклинал Ким Чен Ира, то даже от смертной казни можно было откупиться, имелись бы деньги. Поэтому госпожа Сон отправилась на нелегальный рынок и купила 10 блоков сигарет по 50 вонов каждой. Потом начала расспрашивать людей и, в конце концов, выяснила, где находится отдел службы госбезопасности, ведающий лагерем в Нонпо. Все это время Хисок чертыхалась про себя. На выкуп заблудшей дочери приходилось тратить недельный доход. Через несколько дней Окхи появилась на пороге и рухнула в материнские объятия. Увидев ее, госпожа Сон даже вскрикнула. На дворе стоял холодный октябрь, а Окхи была босая и почти раздетая. Ее туфли искромсали надзиратели в Нонпо, проверяя, не спрятаны ли в каблуках деньги. Рукава от рубашки ей пришлось оторвать, чтобы использовать их вместо прокладок при месячных. Белье она отдала. Остатки одежды превратились в лохмотья, в волосах кишели вши. Но, проводив дочь в ванную, госпожа Сон обнаружила, что выглядит она более здоровой, чем до того, как покинула страну. Даже после многих недель питания жидкой лагерной кашей и подобранными в поле зернышками сырой кукурузы, ее тело оставалось крепким. Отмывшись, Окхи стала розовой и цветущей. Неудачливая путешественница беспрестанно говорила. Перевозбудившись от встречи с матерью, она взахлёб рассказывала обо всем, что было с ней в Китае, как они 3 раза в день ели белый рис, какие там рынки и какая одежда. В ее рассказе путевые наблюдения перемежались с рассуждениями о политике. Госпожа Сон и 2 младшие дочери уселись вокруг и слушали. «Как люди живут в Южной Корее?» — спрашивали они. Окхи не знала этого по собственному опыту, но в Китае она постоянно смотрела южнокорейское телевидение. «Богато! Даже китайцы не могут мечтать о такой жизни, как там!» — отвечала она. «Клянусь, когда-нибудь я обязательно доберусь до Южной Кореи». Сестры сидели на полу, скрестив ноги, а Окхи все говорила и говорила. Что-то в ее рассказе восхищало их, что-то пугало. Из 3 дочерей госпожи Сон, средняя, у которой муж был охранником на железной дороге, отличалась самыми строгими идеологическими принципами. Слушая Окхи, она все шире и шире раскрывала свои и без того большие глаза. Она всегда побаивалась старшую сестру, поэтому далеко не сразу решилась прервать ее. «Но наш вождь так усердно трудится ради нас», — проговорила она, показывая на портреты отца и сына, с которых госпожа Сон только что стерла пыль. «Неужели ты не понимаешь? Ваш вождь превратил вас всех в идиотов», — резко ответила Окхи. Самая младшая из дочерей Хисок, Ёнхи, которая развелась с мужем и жила теперь с матерью, относилась к воззрениям Окхи более сочувственно, но ее беспокоили откровенные высказывания сестры. Семья и так много пережила, им не нужны были новые неприятности. Хотя дом госпожи Сон стоял отдельно, их мог подслушать кто-нибудь с улицы. «Пожалуйста, будь осторожнее. Давайте внимательно следить за тем, что говорим», — предостерегала она. Поделившись впечатлениями с матерью и сестрами, Окхи начала вести разговоры с другими людьми. Старушки неодобрительно цокали языками, но скрыть своего любопытства не могли. Соседки заходили в гости после обеда, чтобы поздравить Окхи с возвращением домой, и рассаживались кружком, готовясь слушать ее истории. «Раскройте глаза, вы сами увидите, что вся наша страна превратилась в тюрьму. Все мы жалкие и убогие. Вы просто не знаете, как живут нормальные люди», — проповедовала она. Увидев по телевизору Ким Чен Ира, Окхи впадала в ярость и, глядя на экран, кричала: «Лжец! Жулик! Вор!» В конце концов, госпожа Сон не вытерпела. Длинный язык Окхи мог поставить под удар всю семью. Не будь хулительницей режима дочерью Хисок, она бы чувствовала себя обязанной сообщить о таком поведении в Инминбан. Несмотря на все, что ей довелось пережить, госпожа Сон до сих пор оставалась правоверной. «Замолчи! Ты предаешь свою страну!» — закричала она. Окхи была поражена. Мать крайне редко повышала голос. Но молчать не собиралась. У нее наготове были ответные упреки. «Зачем ты родила меня в этой ужасной стране?» — кричала она. «Кого ты любишь больше, Ким Чен Ира или меня?» Женщины постоянно ссорились. Прожив в доме матери 40 дней, Охи достаточно оправилась после лишений, перенесенных в лагере, и была готова двигаться дальше. Она сказала госпоже Сон и сестрам, что снова попробует заработать денег в Китае, но на этот раз учтет свои ошибки и будет умнее. Больше ее не поймают. Хисок, скрипя сердце, выделила ей денег на новое предприятие. Она была сама не своя от тревоги, но в то же время почувствовала некоторое облегчение от того, что дочь уходит. Прошло 8 месяцев, а от Окхи не было ни слуху, ни духу. И вот в июне у дверей госпожи Сон появилась женщина, утверждавшая, что принесла ей вести о дочери. Хисок собралась силами, готовясь к худшему. «Наверное, Окхи опять в тюрьме», — подумала она. «Опять придется ее вызволять». Однако женщина сказала, что Окхи работает в приграничном районе, и у нее все отлично. Она хотела бы отдать матери долг и передать для семьи кое-какую одежду и подарки, но боится, что ее арестуют, если она вернется в Чхонжин. Может быть, Хисок согласится сама поехать к ней? Госпожа Сон не спешила с ответом. Она не знала эту женщину. Она никуда не ездила после того, как в 1995 году попала в железнодорожную катастрофу, из-за которой всей семье пришлось хлебнуть немало горя. Без денег она могла бы обойтись. Продажа печенья приносила стабильный доход. На рынке теперь появились прилавки и крыша. Хисок получила разрешение на торговлю и платила за постоянное место, считая себя настоящей деловой женщиной. Она даже в некотором роде снова вышла замуж, вернее, вступила в соглашение с пожилым вдовцом, добрым и относительно обеспеченным человеком, которому требовалась женщина для помощи в ведении хозяйства. Жизнь у госпожи Сон сейчас шла лучше, чем когда бы то ни было. В такой ситуации рискованное путешествие к китайской границе казалось довольно бессмысленным. Но Хисок до сих пор жалела о тех 500 вонах, которые затратила на освобождение дочери из тюрьмы. Странная незнакомка пообещала госпоже Сон, что ей не придется ехать поездом, поскольку Окхи позаботилась об автомобиле. Это произвело на Хисок впечатление. Она согласилась. Жарким дождливым днем в июне 2002 года госпожа Сон отправилась в Мусан, взяв с собой минимум вещей. Она собиралась провести там только одну ночь, а утром уехать обратно. Но когда ее привезли на место, Окхи там не оказалась. Сообщив, что дочь работает рядом с границей, ее посланница не уточнила, о какой стороне границы идет речь. Теперь Хисок поняла. Окхи в Китае. «Чтобы забрать деньги и вещи, вы должны перебраться через реку. Ваша дочь ждет вас там», — сказала все та же женщина. Она представила госпоже Сон какого-то мужчину, назвав его своим мужем. «Не беспокойтесь ни о чем, он переправит вас». Госпожа Сон уже зашла слишком далеко, чтобы поворачивать обратно. На другой машине они с провожатым доехали до Хверёна, еще одного приграничного города, и стали ждать темноты. Когда Хисок наконец оказалась у реки, было уже 10 часов вечера. Дождь так и не закончился. Река взбухла, волны накатывали на берега и превращали их в скользкое месиво. Госпожа Сон с трудом могла разобрать, где кончается земля и начинается вода. К ним присоединились двое в форме северокорейских пограничников. Один из этих людей взвалил Хисок точно ребенка себе на спину, а другой поддерживал его под руку, чтобы тот не потерял равновесие при переправе. Несколько раз они спотыкались и едва не падали. Госпожа Сон была уверена, что мужчина уронит ее, и она унесется вниз по течению. Как и большинство северных корейцев того поколения, госпожа Сон не умела плавать. Но прежде чем она собралась закричать «Отнесите меня обратно! Я хочу домой!», они оказались на противоположном берегу. Один из проводников передал пограничникам какие-то деньги и исчез во тьме, снова отправившись на корейскую сторону. Госпожа Сон вместе со вторым проводником побрели в темноте. До конца ночи они поднимались на холм, а с рассветом увидели городок. Они сели в такси, чего госпоже Сон никогда не доводилось делать раньше. Легковые грузовые машины, мотороллеры и телеги стекались по узким улицам к рынку. Автомобили гудели, Было 8 утра, открывались магазины. Жалюзи, закрывавшие витрины ночью, поднимались с металлическим скрежетом. Продавцы включали музыку, которая, гремя, лилась из больших динамиков над входом. «Какие ужасные звуки!» — думала госпожа Сон. Ей хотелось заткнуть уши. Если это и есть капитализм, то ей он не нравится. Слишком много шума. Как может Окхи жить в таком неприятном месте? Проводник остановился, чтобы купить яиц, колбасы и свиных ножек им на завтрак. Затем госпожа Сон и ее спутник продолжили путь по грунтовой дороге и добрались до кучки небольших строений, образующих деревеньку. Остановившись у одного из домов, они зашли внутрь. Проводник представил госпоже Сон хозяина и его дочь-подростка. Они были китайскими гражданами, но корейцами по национальности и разговаривали практически на том же диалекте, что и госпожа Сон. Ей показали дом. Сам по себе он не представлял ничего особенно примечательного. Стены из красного кирпича, черепичная крыша, грубый деревянный забор, ограждавший дворик. Но повсюду была расставлена самая разнообразная бытовая техника. Стереопроигрыватель, очиститель воды, цветной телевизор, холодильник, набитый разнообразными продуктами и напитками, пиво, фрукты, кимчхи. Когда госпожа Сон и ее проводник достали еду, которую привезли с собой, то снеди на столе оказалось столько, сколько Хисок видела разве что на свадьбах. Здесь было все, о чем она могла только мечтать, кроме Окхи. «Где моя дочь?» — спросила госпожа Сон. Мужчина взглянул на нее и пробормотал что-то невразумительное. Госпожа Сон повторила свой вопрос, на этот раз более резким тоном. «Пошла искать работу», — ответил он. Хисок не знала, стоит ли верить этому человеку. Хозяева были любезными, даже слишком. Госпоже Сон казалось, будто они что-то от нее скрывают, но она слишком устала, чтобы продолжать давить на них. Ее сморил беспокойный сон. Когда она проснулась и поняла, что Окхи все еще нет, к ней в душу закралось страшное подозрение. «Меня похитили». Госпожа Сон не знала, стоит ли пытаться убежать. Куда она пойдет? Она едва представляла, где находится. Проводник, который был с ней вначале, уехал. Может высказать свои подозрения хозяевам? И что же все таки с дочерью? Мужчина и девочка продолжали уверять свою гостью, что Окхи просто задерживается, но скоро обязательно появится. На следующий день она, наконец, позвонила по телефону. В трубке шумело, и голос звучал как будто издалека. Окхи старалась успокоить мать, говоря, чтобы та пока отдыхала, что все в порядке, и они скоро увидятся. «Так где же ты?» — недоверчиво спросила госпожа Сон. «В Хангуке», — ответила Окхи. Хисок никогда не слышала о месте с таким названием. «Где это? Недалеко от Шэньяна?» Шэньян, один из самых крупных городов северо-восточного Китая, был примерно в 500 километрах от того места, где она сейчас находилась. «Дальше. Завтра я позвоню еще и все тебе расскажу». Северные корейцы называют свою страну Чосон, а своих отделившихся соседей — Намчосон, что буквально означает «Южная Корея». Но сами южане используют для обозначения своей части полуострова совершенно другое слово — Хангук. Позвонив на следующий день, Окхи наконец объяснила, что находится в Южной Корее. Госпожа Сон не могла поверить своим ушам. Она так рассердилась, что ее буквально трясло. Она даже забеспокоилась, не случится ли у нее инфаркт. Все, что ее дочь натворила за свою жизнь, от детских шалостей до рискованных речей и бегства в Китай, теперь казалось пустяком. Окхи перешла на сторону врага. Она подкупила людей, чтобы обманом заставить мать покинуть родину. Никогда в жизни госпожа Сон не была так рассержена. «Предательница, ты мне больше не дочь!» — прокричала она в трубку и с силой швырнула ее на рычаг. В следующие 3 дня Окхи звонила много раз, но госпожа Сон отказывалась подходить к телефону. Когда она, наконец, смилостивилась, дочь заплакала в трубку. «Мама, я люблю тебя. Я хочу, чтобы ты приехала и жила здесь со мной». Окхи немного рассказала о своей жизни. У нее есть работа. Как только она прибыла в страну, государство выделило ей денег на обустройство. «Если в Сеуле все так прекрасно, почему же ты плачешь?» — спросила госпожа Сон. Хисок решила, что южные корейцы — марионетки американских империалистов, совратили ее дочь с помощью денег. А выпытав у Окхи все, что им нужно, они замучают и убьют ее. Госпожа Сон слышала, что именно так поступают в Южной Корее с беженцами из КНДР. У нее не было причин в это не верить. «Мама здесь правда хорошо», — ответила Окхи. «Я плачу, потому что скучаю по тебе. Я хочу, чтобы ты была здесь». Госпожа Сон и слушать не стала. Она заявила дочери о своем решении вернуться в Северную Корею, как только восстановит силы после путешествия. Ей нужно отдохнуть еще несколько дней и прийти в себя. Она шаталась по дому, спала, ела и смотрела телевизор. Здесь была огромная белая спутниковая тарелка, принимавшая множество каналов. Южнокорейские сериалы пользовались большой популярностью, и госпожа Сон быстро втянулась в просмотр одного из них под названием «Стеклянная туфелька» о двух сестрах-сиротах, которых разлучили в детстве. Когда сериал не шел, Хисок переключала каналы в поисках трансляции футбольных матчей. В 2002 году Южная Корея и Япония совместно провели чемпионат мира по футболу. Впервые с 1988 года, когда Южная Корея принимала у себя Олимпиаду, по телевидению показывали так много репортажей из Сеула. Госпожа Сон не слишком интересовалась футболом, но ее занимали картинки южнокорейской жизни, которые мелькали фоном во время передач. Она не могла не замечать автомобилей, небоскребов, магазинов. В перерывах шла реклама мобильных телефонов и прочих вещей, о которых Хисок в жизни не слыхала. Когда Южная Корея победила Польшу, сыграла в ничью с США, а потом выиграла у Португалии, Италии и Испании, став первой азиатской командой, попавшей в полуфинал, миллионы людей вышли на улицы, чтобы отпраздновать это событие. Они были одеты в красные футболки и колпаки с маленькими красными лампочками, форму болельщиков национальной сборной, неофициально называемой «красными дьяволами». Это были такие же корейцы, как Хисок, они говорили на том же языке, что и она, но при этом казались такими красивыми, такими счастливыми и такими свободными. Госпожа Сон не спешила доверять всему, что видела по телевизору. Ей, прожившей столько лет в Северной Корее, причем 25 из них замужем за журналистом, было прекрасно известно, что картинки можно подкорректировать. На лекциях трудовой партии ее предупреждали, что иностранные телепрограммы создаются ради того, чтобы опорочить учение Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Южнокорейские марионетки, контролируемые американским ЦРУ, хитроумно используют эти специально сфабрикованные материалы с целью создания привлекательного образа империалистического мира, говорилось в одной из лекций. Госпожа Сон подозревала, вполне обоснованно, что Окхи заплатила ее добрым хозяевам за то, чтобы те промыли ей мозги и убедили уехать в Южную Корею. Но нет, все это не могло быть одной лишь фикцией, ведь, по крайней мере, в Китае Хисок многое видела своими глазами: изобилие продуктов, автомобили, бытовую технику. У хозяев дома имелась автоматическая рисоварка с сенсором, благодаря которому устройство выключалось, когда рис был готов. Большинство приборов приводило госпожу Сон в замешательство, но эта вещь стала для нее предметом бесконечного восхищения. Давным-давно у нее тоже была рисоварка, но она не шла с этой ни в какое сравнение. Ту старую у Хисок конфисковала полиция, поскольку использовать электричество для приготовления пищи не полагалось. Каждое утро, слыша писк чудо-прибора, возвещавший о том, что завтрак готов, госпожа Сон дивилась современным технологиям. «Это правда», — думала Хисок. «Северная Корея на годы, а то и на десятилетия отстала от Китая. И кто знает, насколько она отстала от Южной Кореи». Что сказал бы бедный Чан По обо всем том, что госпожа Сон увидела здесь, в КНР? Хотя она ни разу не выходила из дома с тех пор, как приехала, исследования кухни и телевизор уже принесли ей массу впечатлений. Ей хотелось, чтобы покойный муж тоже на это поглядел. Мысли о нем особенно часто посещали ее за едой. Как он любил покушать. Ему так понравилась бы колбаса. При этих мыслях глаза Хисок наполнялись слезами. Потом она начинала думать о сыне. Ее воспоминания были настолько пропитаны чувством вины и стыда, что она совершенно не могла говорить о Намоке. Такой сильный, такой красивый, и умер всего 25 лет от роду. Как много он не успел увидеть и сделать в своей жизни. Как много не успели они все, сама Хисок и ее дочери, запертые в КНДР и работающие до изнеможения. Ради чего? Мы будем поступать так, как велит партия. Мы умрем за нашего вождя. Мы ничему не завидуем. Мы идем своим путем. Веря этим лозунгам, госпожа Сон впустую растратила свою жизнь. Или нет? Может быть, жизнь еще не окончена? Ей ведь всего 57, и у нее крепкое здоровье. Все эти мысли посетили Хисок утром, когда в комнату начал проникать тусклый свет ранней зари. В полусне женщина услышала, как на кухне запищала рисоварка и резко села. Ей показалось, что для нее прозвучал сигнал будильника. Она была готова ехать.